200. Матерь Агни-йоги. Сын мой, понимаешь сам, какие огромные преимущества дает нам знание учения о надземном? Не растерянными, не трясущимися робко, не слепыми, не отчаявшимися, но вооруженными знанием, спокойными и уверенными, входим мы, знающие в права своего наследства на все то, что может нам дать великолепие и разнообразие незримого мира, где поистине чувствуем мы себя как дома, на родине духа. Все наше, все по созвучию, все доступно и возможно, и близок Владыка, и труд любимый открыт без конца, и общение с теми, кто близок к сердцу, возможно. Не имея ничего, владеем всем. Все радостно оставив на земле, все вновь приобретаем, но преображенным, красотою творим свое окружение. Вы, ограниченные на земле в устремлениях своих, знайте, что этих ограничений не знаем мы. Дух, освободившись от власти земных притяжений, пожинает плоды надземной свободы. К тому же зовем и вас, еще не все цепи порвавших. Рвите, рвите, без всякого сожаления, в цепях не взлететь. Свободу свою от всего и над всем утверждайте, свободу в духе стремитесь свободными стать.